Глава 42. Говорит Мариану. Два дня назад я прошелся по дому. Глядишь, в последний раз. Влез на второй этаж и... Эх, в неполных-то 53 года с таким трудом. Дед, когда сюда переехал, был на 20 с лишним лет старше меня сегодняшнего и не задыхался на лестнице, как я. Не останавливался на полпути на лестничной площадке. А я остановился, оперся о гипсовую, местами облупленную колонну, на которой еще недавно стояла его фантастическая мощная голова. Голова гения. Вот это была голова. Я ведь заказал ее у совсем неплохого воятеля, фамилии не припомню, деньги в те времена приходили легко. Да и расставался я с ними тоже легко. Я сказал Дель Кальминаресу, дескать, могу ее оставить здесь, как-никак памятка. Это ж дом деда, особенное место. Но, кажется, слишком заломил цену. Может, он и попался бы на удочку «Помни я ту фамилию». Да ладно, чего уж тут. Оставлю ему колонну, пусть подавится. А для головы я ее положил в ящик со стружкой, место где-нибудь да найдется. Отцовская почкотня всюду сыплется, облезает, отклеивается. На первом этаже каждую зиму из земли поднимается влага, доходит до самого верха, даже со стороны холма. И картины просто-напросто рассыпаются. Ударь кулаком, и куски штукатурки и краски отпадут, полетят на пол. Понятия не имею, кому в итоге достанется вся эта мазня и кто будет за ней ухаживать. Кальминарес, судя по всему, дом не оставит, себя перепродаст, ободрав меня и следующего покупателя как липку. Ну, наверное, этим кто-нибудь дозаймется. Или же позовет какого-нибудь почкуна, что более-менее отреставрировал, а может, велит отбить, и вот и вся недолга. Хотя если Кальминарес найдет покупателя на этот дом, то ведь тот заинтересуется не засохшим виноградником. Я присматривался к нему из окна. А когда-то тут был цветущий сад. Или истлевшими занавесками или стенами из высушенного кирпича. Скорее всего, его заинтересует отцовская мазня. Тяжело дыша, я спустился вниз и в левом нижнем углу той картины, где старик пожирает ребенка, увидел еще одну подпись. Я ее проглядел, когда избавлялся от всего остального. Не понимаю, как я мог ее не заметить. Я вытащил из карманчика жилетки свой старенький ножик, подарок деда, позолота на нем почти уже вся сошла, и одним движением отковырнул кусок гипса с надписью «Хавьер Гои Баеу, художник», а потом на всякий случай растоптал его каблуком, чтобы ничего нельзя было разобрать, и вышел. Кальминарес уже поднимался по косогору в расстегнутом сюртуке. Увидев меня, приложил руку к цилиндру. Леди Хаус, Оми, штат Нью-Йорк. 12 сентября 2009 года, Варшава, 17 августа 2010 года.